Ольга Баянова. Записана побыличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия бога Велеса». Началось-то все еще задолго до создания Земли. И в такой дали, что там возникло все одновременно. Прошлое, настоящее, будущее. Сказка о рождении мира из хаоса Утгарда. Часть первая. Старший давал задачу младшему, отправляя его в далекий путь. «Для нас, мой мальчик, наступило тяжелое время. Один из миров, что является дальней частью нашей Вселенной, захвачен хаосом Утгардом. Этой силе может противостоять только порядок. Хаос Утгард всемогущ и безлик. Он все оформляет, но сам бесформен. Он – мировое чудовище, сущность которого есть пустота и ничто». «Но как это могло произойти? Ведь все миры управляются тобой, отец». «Да, это так. Но жизнь любого мира подчинена закону противоречий, и в любом порядке постепенно появляется зерно Утгарда. Убери это зерно, мир начнет распадаться. Оставь зерно прорастать, возникнет хаос. Так случилось и с этим миром. На один миг нарушилось равновесие, и хаос Утгард вырос и восторжествовал. Но Утгард можно победить? Да, если помнить, что это всего лишь основа, на которой можно построить порядок. Но этот порядок будет торжествовать всегда? Нет, сын мой. Порядком нужно мудро властвовать, создавая в его недрах бесконечные столкновения и неопределенность положения. Только так в борьбе темного и светлого, весомого и невесомого, твердого и мягкого, может рождаться, существовать и развиваться мир, а через него сохраняться бесконечность Вселенной. Отец, я готов выполнить любую твою задачу. Что я должен сделать? Родить порядок и создавать новый мир? Да, ты все правильно понял, сын. Этим ты и займешься в ближайшие тысячелетия. Сознание медленно возвращалось. Кто я? Род, посланец Всевышнего. Зачем я здесь? Родить порядок и создать новый мир. Что я умею? Род продолжал задавать себе вопросы и сам отвечать на них, чтобы полностью осознать себя и свой предстоящий труд. То, что он должен родить порядок, это запомнилось лучше всего из последнего разговора с Всевышним. А что потом? Создать новый мир. Так, а что я умею? Повторил он снова и мысленно проверил все свои умения. Могу перемещаться в пространстве и времени. Могу входить в чужие тела. Могу создавать все, что потребуется. Могу предвидеть, как будет развиваться будущее, являясь всем и ничем, присутствуя везде и нигде. И все это одновременно. Я – это изначальный сгусток светоносной силы. У меня нет своего тела, но я могу создать любое и оставаться в нем. Вот это, пожалуй, мое главное качество. Где я нахожусь сейчас? Рот огляделся. Что-то маленькое, тесное, похожее на яйцо. Стенки довольно плотные. А что находится здесь вместе со мной. Еще один сгусток силы, не похожий на мою, в плотной оболочке. С ним я разберусь попозже. А сейчас нужно связаться с отцом, спросить, что делать дальше. Как это сделать? А, вспомнил. Просто захотеть его услышать. Отец, отзовись. Радостно тебя видеть в нужном месте и времени. Вспомнил, кто ты, как твое имя? Вспомнил. Осмотрел, что там снаружи? Нет еще. Сам пока не выходи, опасно. Рот направил мысль наружу. Снаружи пустота. Ни несуществующего, несуществующего. Ничего нет. Ничего. Нет там ни смерти, ни того, что живет вечно. Это единое существо Хаус Утгард дышало лишь своей собственной сущностью, скрытой сперва во тьме, потом в пустоте. Вот это и есть Утгард, сын мой. Сейчас сболтай его в одном направлении. Что получается? Получилось два слоя, темный и светлый. Это то, из чего ты будешь создавать новый мир. Хаос ты весь разделил? Нет, осталась часть. Оставь эту часть для равновесия. Помни, противоречие необходимо для дальнейшего развития. Два слоя ты привел в порядок. Вот из этого порядка, мой мальчик, ты начнешь строить мир. Тот сгусток первичной силы, что с тобой рядом, мой подарок. Он совсем другой. Побереги его, потом понадобится. Делай все так, как посчитаешь нужным. Помни, что в тебе самом есть все, что нужно для нового мира, который потом будут звать твоим именем. И знай, я, Всевышний, всегда рядом с тобой. Рот попрощался с отцом, вздохнул и стал обдумывать образ того, что предстоит сделать. Как происходило создание Родины, так как описывается здесь или как-то иначе, можно только догадываться. Но думается, что когда появились Земля и небо над ней, Род понял, что возникло начало порядка. А как говорил ему отец, за порядком нужно присматривать. И нужно тут понимать, что если Рот любил создавать новое, то властвовать этим новым миром показалось ему делом скучным. Но выход нашелся быстро. Надо создать помощников. Есть белые частички хаоса, есть черные. Отлично! Противоположности в наличии. Значит, будут и помощники, темные и белые. Как, кстати, я их буду называть и отличать друг от друга? «Надо подумать», — сказал сам себе Рот, но думал недолго, чувствовалось отцовское воспитание. Слово должно быть короткое, чтобы быстро можно было позвать, но звучное, легко запоминающееся, отражающее качество помощника. Перебрал подходящее, но больше всего устроило такое сочетание качеств. Богатырь, образец, гигант. Короче, бог. Подумал еще немного. Что же, общее название будет бог. Ну а чем будет заниматься, так и будет называться. Бог неба, например, богиня земли. Еще подумал. Нет, как-то коротенько слишком. Надо же еще и личное имя дать. Вот я, например, зовусь Рот. Так меня отец назвал. Занимаюсь я тем, что создаю новое. Значит, творец. Что создаю? Все сущее. Значит, в целом Рот – творец всего сущего. Подходит. Ну а с богами разберусь, как только начну их создавать. И пошла работа. Первонаперво были созданы темные и белые боги. В их создании участвовали или белые, или черные частички хаоса. Но каждого бога род наделял еще теми качествами, которые понадобятся этому богу, чтобы выполнять то, что ему поручается. Эти качества род брал из самого себя, от своей силы. Первыми он создал тех, кому поручил следить за порядком – Сварога и Ладу. Они стали супружеской парой и родили богов Сварожичей, сыновей и дочерей. Одновременно он создал бога Вия и других темных богов. Но тут случилось то, что и должно было случиться, когда одним и тем же делом в одном и том же месте занимаются противоположности. Светлые боги были созданы, чтобы созидать новое, а черные боги умели только разрушать. И начались между ними споры, даже вспыхнула как-то война. Да тут еще хаос добавил беспорядок, послав на землю скипер зверя, принесшего много зла. Тогда род решил поселить богов отдельно друг от друга и создал Правь, обитель светлых богов. Навь – место обитания темных богов и явный мир посередине между ними, который стал называться Явь. Правь и Навь были отражением друг друга. Что было в Праве, это же повторялось и в Нави, только в неявном, призрачном виде. Но было и отличие. Светлый Хорс, бог солнца, и другие светлые боги никогда не заглядывали в Навь, а темным богам было запрещено появляться в Праве. Но и это не исключило ссоры и споры. Все спорщики стали требовать, чтобы род сам разбирался в ссорах, причем сразу же, как только они возникали. Конец первой части. Продолжение следует.